С помощью колдовства, ведь она была богиней колдовства, Исида узнала, где сундук. Течение вынесло его на просторы Великого Зеленого моря, а морской прибой выбросил на сушу неподалеку от финикийского города Гебала. Сундук остался лежать около молодого деревца. Покуда Исида странствовала, деревце выросло, превратилось в могучего великана с ветвистой кроной, и сундук оказался замурованным внутри ствола. Богиня тотчас отправилась в Гебал. Но когда она пришла туда, дерева уже не было. Лишь пень обрубок уродливо торчал на берегу. Царь Гебала Малакандр, гуляя однажды по побережью, увидел великолепное дерево и велел его срубить и сделать из него колонну для украшения дворца. «Я опоздала! Горе мне!» — воскликнула в отчаянии Исида, села на камень у родника и заплакала. «Никогда я не увижу своего возлюбленного супруга, не воздам ему погребальных почестей, будь ты проклят, Сет!» «Отчего ты убиваешься, прекрасная чужестранка? Тебя кто-то обидел?» — прозвучало вдруг за спиной богини. Исида обернулась. Возле родника стояли три женщины с расписными пузатыми кувшинами и дружелюбно улыбались. «Кто вы такие?» — спросила их богиня. «Мы служанки нашей госпожи Астарты, царицы города Гебала», — ответили женщины. «А ты, видно, пришла издалека? Сандалии твои стоптаны, одежда порвана, ноги исцарапаны терновником. Бедняжка, если у тебя нет в городе друзей и близких, пойдем с нами к Астарте. Царица очень добра и отзывчива. Ты непременно понравишься ей, и она оставит тебя при дворце. Поверь нам, уж мы-то знаем». Растроганная Исида от всего сердца поблагодарила добрых женщин, и все вместе они отправились во дворец. «Откуда и зачем ты пришла в Гебал?» — спросила Астарта с интересом, разглядывая чужестранку. Исида ответила не сразу. Она долго задумчиво молчала. Но царица, полагая, что бедная женщина попросту робеет перед ней, великой супругой властителя Гебала, не торопила Исиду с ответом. И Исида стояла и раздумывала, что ей делать. Достаточно было объявить, кто она такая и зачем пришла, и Астарта тут же упала бы перед ней на колени в благоговейном трепете, а слуги, сбивая друг друга с ног, бросились бы рубить деревянную колонну топорами. Сердце богини колотилось от волнения. Сундук с телом Осириса был здесь, рядом. Но Исида не могла покинуть Гебал, не отблагодарив добрых женщин и Астарту за ласку и участие. А как отблагодарить их, она не знала. Поэтому и медлила, решая, не утаить ли правду от царицы и не пожить ли под видом бедной странницы во дворце, покуда не представится случай сделать добро. Молчание затянулось. Служанки, недоуменно переглянувшись, стали что-то шепотом подсказывать Исиде. И богиня, наконец, приняла решение. Подняв заплаканные глаза, она проговорила: «Я пришла из Такемет. Я совсем одинока. Мужа моего убили разбойники, и я не успела родить сына, который отомстил бы за убийство. И вот я скитаюсь по городам в надежде, что где-нибудь обрету приют». «Ты жалеешь, что у тебя нет сына? Стало быть, ты любишь детей?» — спросила Астарта, сочувствующе покачав головой. «О да!» — воскликнула Исида. «Разве можно не любить детей?» И она прижала руки к груди и заплакала. «Я вижу, ты добрая женщина», — вконец расчувствовавшись, сказала Астарта. «Если бы тебя не постигло горе, ты была бы хорошей матерью. Но утешься. В моем дворце ты найдешь кров. Живи у меня и будь главной нянькой моего маленького сына». Исида упала, царица, в ноги и, захлебываясь от слез, стала уверять, что будет заботиться о маленьком царевиче, как ни одна мать еще не заботилась о своем ребенке. Так Исида осталась во дворце Малакандра и Астарты.